Глава 21. Настал финальный день чемпионата мира 2002 года. В то утро я проснулась с уверенностью, что это будет лучший день в моей жизни. Произвольную программу должны были танцевать вечером. Белла решила, что до начала выступлений нам нужно как следует отдохнуть и побаловать себя. Оба наших партнера отказались. Гаррет отправился с группой фигуристов на экскурсию по синтоистским святилищам. Чемпионат проходил в японском городе Нагано. А Хит просто не захотел ехать на загородный курорт. «И сколько же стоит такое удовольствие?» — спросил он, когда я, поднявшись ни свет ни заря, собиралась туда. Хит лежал на тонком футоне, постеленном прямо на полу. Нам удалось добыть себе отдельный номер в гостинице, предоставленной организаторами соревнований. Правда, пришлось довольствоваться комнатой в традиционном японском стиле, от которой отказались другие западные гости. «Откуда я знаю? Платить будет Белла». Я опаздывала, и мой телефон уже разрывался от смс-ок. «А, ну, конечно. Беги скорее. Не заставляй ждать ее королевское величество». Облокотившись на подушечки, набитые гречневой лузгой, Хит потянулся за плеером. До меня донеслись обрывки песни в исполнении группы «Nine Inch Nails». Лины поселились в четырехзвездочном отеле в нескольких кварталах от нас. Мы с Беллой встретились в вестибюле, тихом, как библиотека, и она тайком провела меня с собой на завтрак в ресторан, где я от души полакомилась свежайшей гречневой лапшой и местными яблоками синсю. А потом за нами приехала машина и унесла нас за город, на термальные источники, где мы долго нежились то в горячих, то в прохладных бассейнах. После такой процедуры мышцы сделались гибкими, а кожа атласной. «У вас с Хитом все шансы взять бронзу», — сказала мне Белла в машине по дороге назад. Мы устроились на заднем сиденье, благоухая неповторимым букетом эфирного масла цветов, произрастающих в горной местности, где находился курорт. «Ты думаешь?» — Белла кивнула. «А может, даже и серебро, если россияне ошибок наделают». После оригинального танца мы с Хитом были на четвертом месте. Французы опережали нас всего на полбалла. Мы заметно оторвались от канадской пары, той самой, у которой выиграли на турнире «Скейт Америка». У россиян в этот раз не получилось захватить весь пьедестал, как недавно на Олимпиаде. Одна пара, наделав ошибок, спустилась вниз. Елена Волкова и ее партнер, бронзовые олимпийские призеры, метившие в чемпионы мира, держались на втором месте. Белла и Гаррет лидировали. «Ариэль и Люсьену плохо дается комбинированная поддержка», — сказала Белла. «К тому же у них нет химии, а после вас это сразу будет заметно. Старайтесь кататься чисто, и медаль ваша». Тогда мне польстили ее слова, но теперь я понимаю их настоящий смысл. «Медаль вам, может, и светит, да только не золотая. Чёрта с два вы нас обойдете». Надо признать, что к тому времени нам еще ни разу не удалось обойти Линов. Хит не понимал, почему это меня так злит. Ему нравилось побеждать, но в нем не было того мучительного честолюбия, которое глодало мою душу и, как ненасытная бездна, требовало все новых завоеваний. А вот Белла прекрасно меня понимала, ведь ею самой двигала та же неутолимая жажда победы. В этом смысле она знала меня даже лучше, чем Хит. Вернувшись с курорта, мы пошли обедать. Ресторан, в котором Белла заказала столик, славился отборной говядиной. Коров откармливали теми же сладкими яблоками, что мы ели на завтрак. Хит, пусть и с некоторой неохотой, но все же согласился пойти с нами. Машина остановилась недалеко от буддийского монастыря Дзэкандзи, и мы вышли. Хит уже ждал на обочине, сутулясь от ветра, а мне было совсем не холодно. Внутри меня как будто играло маленькое солнце, наполняя теплом каждую клеточку моего тела. «Ну что, понравился курорт?» «Обалдеть!» — сказала я, целуя Хита в холодные, точно мрамор, губы. «Сколько там разных бассейнов, а вода в них насыщена всякими минералами и...» «Я с голоду умираю», — простонала Белла. «Нет, честно, быка могла бы съесть». Она взяла меня под руку и потащила вперед. Хит зашагал следом. Ресторан находился в переулке от главной улицы, по которой толпы туристов двигались к воротам храма. Нагано представляет собой необычное сочетание древности с современностью. Громадные офисные здания, так называемые магазины быстрой моды, и тут же рядом святилища, пагоды с загнутыми крышами и сады для медитаций. Прямо за нашим отелем располагался настоящий сад камней, вход в который охранялись статуи улыбающихся львов. Хиту не терпелось там побывать, и я пообещала, что мы обязательно сходим, как только закончатся соревнования. Белла торопилась, обгоняя медлительных туристов, и я невольно прибавила шаг, стараясь не отставать. Но неожиданная картина заставила меня вдруг замереть, разинув рот. «Ты чего?» — удивилась Белла. Прямо перед нами на стене здания красовался большущий рекламный щит, на котором во весь рост была изображена полураздетая парочка. Гаррет Лин и я. О том, что компания, пригласившая нас на фотосессию, продвигает свою одежду на азиатских рынках, мне говорили. Я думала, ну, напечатают нашу рекламу в глянцевом журнале где-нибудь в Южной Корее или повесят на автобусной остановке в Пекине. Но здесь, в Нагано, такого я никак не ожидала. «Красивая стерва», — ткнула меня в плечо Белла. Догонявший нас сзади Хит резко остановился. «Что за черт?» — прошипел он сквозь зубы.